Глава 17. Дверь открылась, и я увидел его. Император. Сидит за тяжелым столом, закинув ноги на полированную поверхность, будто это не его кабинет, а обычная кухня. На ногах белые кеды. Взгляд спокойный, слишком спокойный. И рядом еще один император. Такой, каким его и должен был увидеть любой. Безупречный костюм, ровная осанка, лицо как маска. Величие в чистом виде. Я замер. Глаза сами рванулись сначала к нему, к сидящему, потом к копии. Миг, доли секунды, но этого хватило. Потому что настоящий уже ухмылялся. Он видел, как я перевел взгляд. Видел, что я узнал оригинал. И я понял, я только что выдал себя. Внутри кольнуло. Так просто, так глупо. Легкая проверка и все. Император теперь знает, что у меня есть то, чего нет у других. Если он смог это вычислить, значит, смогут и другие. «Вот как», — произнес он, не убирая ног со стола. Голос мягкий, но в нем звучало то самое спокойное превосходство. «Яков был прав. Ваша способность пробудилась. Родовая, значит». Он щелкнул пальцами. Копия, стоявшая рядом, дрогнула, и через миг ее не стало, только рябь эха, осыпавшаяся в воздухе. «Не сочтите за странность», — продолжил император. «Но это был самый простой способ проверить. Такие копии могут создавать многие маги 10-го ранга. Да, их немного, но любой из них способен соткать из своей стихии двойника, который будет неотличим даже для видящего эха низших рангов». Он чуть подался вперед, и кеды негромко скрипнули по дереву. «Более того, маг 10-го ранга может скрыть и себя. Полностью. Я уверен, вы уже видели моих людей, чьи ранги вы не смогли прочитать. 9-й способен лишь прикрывать сосуд, а 10-й — полностью уйти в тень, спрятать себя и выставить копию. Двойник сможет двигаться, атаковать, отвлекать и иногда принять удар вместо хозяина». Он снова усмехнулся, легко, почти лениво. «Так что да, барон Романов, теперь все на своих местах». Император даже не сдвинул ног со стола. Все та же поза, все то же ощущение легкой насмешки в каждом движении. Я продолжал смотреть на императора, не решаясь вставить слово. Все-таки было лучше услышать все, что хочет сказать глава государства, чем вклиниваться в его слова. Так было лучше как для барона главы рода, так и для меня настоящего. «Барон», — продолжил он негромко, — «вы хоть и гений, но вас можно просчитать и обыграть. Я только что показал вам один из способов». Улыбка скользнула чуть шире. «Считайте это маленьким подарком, лично от меня, как от императора. Теперь вы знаете, как вашу способность можно прочитать». Я слегка преклонил голову, показывая, что благодарен ему за эту хитрость. Он сделал короткую паузу и продолжил уже ровным деловым тоном. «Официальный подарок за убийство монстра, ради которого вы и были приглашены сюда, вы получите позже. Церемония награждения запланирована через полчаса». Он переложил ногу на ногу и добавил так, будто между делом. «А сейчас мы можем обсудить некоторые дополнительные вещи, личные, не для лишних ушей. Если вы хотите, мы можем попросить ваших спутниц прогуляться, потому что я знаю, кто вы есть на самом деле». Я резко выдохнул. Мысль ударила сразу. Он уже упоминал Якова. Значит, многое знал еще до этой встречи. Вы гений, тоже не случайность. Прошлый владелец этого тела гением не был. Это было сказано именно мне. Значит, император прекрасно понимает, что я не тот, кем кажусь. А раз он понимает, то, возможно, думает, что я хочу скрыть это от невест. Но скрывать нечего, я и сам давно решил. Милена и Ольга будут знать все. Просто повода еще не было. Сейчас появился. Я не собирался лезть на рожон и выкладывать все сам. Молчание золота. Но на его предложение я ответил спокойно. У меня нет секретов от моих будущих жен. Император, наконец, сдвинул ноги со стола и поднялся. Его голос звучал тверже, чем прежде. «Я знаю, что вы провели ритуалы, поэтому понимаю, скрывать от ваших невест вам нечего. Они вас точно не предадут. А ритуалы, насколько я понимаю, завершены. Все верно, дамы?» Он перевел взгляд на девушек. Милена и Ольга вспыхнули одновременно. Император снова посмотрел на меня. Я поймал его взгляд, и он явно увидел мое замешательство. Внутри у меня все крутилось. Какой еще финал? Что они имеют в виду? Девушки снова заливаются краской, а я до конца не понимаю, о чем речь. И тут император расхохотался. Громко, открыто, в полный голос. Смех его раскатился по кабинету, как удар колокола. «Я понял, барон. Давайте я сделаю вам еще один подарок. Подойдите ко мне, я выдам его прямо сейчас». Милена и Ольга дернулись почти одновременно. Я видел, хотели остановить, но не смогли, и не потому, что он держал их силой. Просто так их учили всю жизнь. Император — это власть, император — это закон, император — это то, чему не перечишь. Даже при желании смелости не хватило бы. Для меня все было иначе. Я чужак в этом теле, и у меня нет того детского зомбирования. Мозг свободен. Но тело все равно отозвалось рефлексом. Его учили подчиняться, его учили слушаться. И теперь даже без слов оно двигалось вперед. Я подошел. Император легко коснулся моей головы. Всего миг. И меня накрыло. Сначала жар, будто изнутри вспыхнуло солнце. Потом удар картинок, запахов тел. Милена, Ольга. Две ночи сразу, скомканные в одну секунду. Их дыхание, их голоса, их руки. Оргазмы, три вспышки подряд, как молнии в ночном небе. Все сразу, все разом. Меня пробило как током. Я едва удержался на ногах. «Твою мать!» — вырвалось вслух. «Почему я этого не помню?» Император смотрел, как я дернулся и сжал виски. Улыбка на его лице только стала шире. Но долго не держала, всего несколько секунд. Однако они показались вечностью. 5, может, 7. Этого хватило, чтобы ноги предательски подогнулись, и я начал валиться вниз. Император удержал. Легко, будто, и не прилагал усилий. «Не за что», — сказал он, слегка ухмыляясь и приподнимая брови, придавая своему лицу максимально невинное выражение. Я выдохнул, пытаясь прийти в себя. Сердце колотилось, в голове все еще мелькали обрывки картинок, дыхание спуталось. Я поднял взгляд. «Простите, Ваше Величество». Слова давались тяжело. «Это было слишком...» Император улыбнулся чуть шире, но в глазах сквозила ненаигранная внимательность. «В вашем мире, барон, императоров ведь и вовсе не было, верно?» — спросил он почти буднично, словно речь шла не о тайне, а о погоде. Я замер. Эти слова прозвучали так просто, что именно в этом и крылась вся их тяжесть. «И, кстати, как вас зовут на самом деле?» «Нет, здесь, разумеется, вы остаетесь Аристархом Николаевичем, но чисто ради интереса. Не каждый день встречаешь человека из другого мира». Он развел руками. Улыбка осталась, но в голосе звенел металл. «Потому-то я и веду себя с вами немного иначе. Для вас я не то божество, каким меня считают здесь. Хоть вы и переняли часть памяти барона, но ум-то у вас свой». Я краем глаза посмотрел на девушек. Милена и Ольга то краснели, то округляли глаза и снова краснели. Им было и стыдно, и любопытно, и страшно. По их лицам читалось одно. Больше всего они хотели покинуть этот кабинет. А я только отметил про себя. Император играет на нервах мастерски. Несколько фраз, и он выбил из равновесия троих сразу. Меня раскусил, девушек загнал в краску. Все это легко, словно между делом. И я понимал, это не просто правитель. Это игрок высшей лиги. С ним... Не хочу оказаться один на один ни в силе, ни в разуме. Он, может, и не Яков, но не слабее. Еще один гений этого мира. «Меня звали также, Ваше Величество», — сказал я, — «Аристарх. И да, в том мире я действительно был гением». Император слегка приподнял уголок губ, будто отмечая услышанное. Я продолжил. «Императора у нас не было, ну, может, кого-то и называли так за глаза». Но к нему точно не относились так, как здесь относятся к вам. Глава империи наклонил голову чуть вбок, и в его глазах мелькнул интерес, живой, деловой. Я перевел взгляд на Милену и Ольгу. Лица у них метались от удивления к смущению и обратно. По их глазам я видел. Им хотелось уйти отсюда, слишком тяжело было слышать то, что открывалось. Яков ушел. Он единственный знал, что я чужак. Теперь знают еще они, мои невесты. И император. Не то чтобы мне горело внутри поделиться этой тайной, но держать ее в себе было тяжело. Хотелось хотя бы для самых близких оставаться самим собой, а не тем бароном, в чьем теле я очутился. Слишком часто я ловил взгляды дружинников. Они видели во мне прежнего хозяина, а я хотел, чтобы видели уже меня. Император рассматривал меня так, будто видел насквозь. «Ну что ж, барон», — произнес он спокойно, — «вы на моей памяти 25-й человек из другого мира». Я открыл рот, собираясь спросить, кто они. Честно говоря, встречаться с такими же пришлыми я не хотел, лишняя головная боль. Если у них есть способности, хорошо, но если нет, тогда начнется это бесконечное «мы же из одного мира, помоги!» «Оно мне надо?» Но вежливость требовала хотя бы сыграть в игру императора. Я только набрал воздух и тут же наткнулся на его взгляд. «Нет, барон, кто они, я вам не скажу. Да и не все из них до сих пор живы». Он сделал короткую паузу и добавил, будто между прочим. «Был еще 26-й». «Яков». Император кивнул. «Все верно. Он уже покинул наш мир. И перед уходом рассказал мне о вас. Потому-то я и понимаю. Я один из немногих, кто не причинит вам вреда. Наверное». На последних словах его глаза чуть сузились. Взгляд не стал угрожающим, но в нем полыхнул короткий огонек. Резкий, холодный. Предупреждение, а не блеф. Намек. Играть против императора не стоит. «Я вас услышал, Ваше Величество. Если Яков вам доверял, значит, и я вам доверяю. Так о чем вы хотели поговорить?» Император слегка откинулся назад, будто прислушиваясь к собственным мыслям, и заговорил неторопливо, с тем самым оттенком, который был и насмешкой, и властью одновременно. «Ну, во-первых, рад приветствовать вас в нашем мире. И особенно рад, что вы попали именно в мою империю. Рад, что вы решили возродить свой род. Это смелость, барон. И за смелость я уважаю». Он чуть склонил голову, уголки губ дрогнули в усмешке. «Пока я не могу раскрыть вам всех карт. Почему ваш род настолько ценен? Как именно он связан с империей?» Он слегка развел руками. «Всему свое время. Но подарки я раздавать могу и сейчас. Так что примите третий подарок лично от меня». Он выдержал театральную паузу, будто собирался сказать нечто важное. «Вернетесь домой? Велите одному из ваших дружинников выйти к воротам и крикнуть. Император прощает все, что ты сделал. Но при условии, что ты пройдешь ритуал веры у этого барона». Он усмехнулся. «И еще, на следующий день пусть к вам пускают всех. Не бойтесь, вас никто не тронет, я гарантирую. А тот, кто придет, ну, он сам все объяснит, если сможет разговаривать». Я нахмурился, но император только махнул рукой. «О, не берите в голову, это сюрприз. Еще один маленький подарок от императора. Сегодня я, похоже, слишком щедрый, столько раздаю. Даже одного помиловал». Он слегка наклонился вперед, и голос его стал холоднее. «Передайте ему. Все его документы будут сожжены. Но есть нюанс. Денег у него больше нет. Они пошли на благотворительность империи». Его усмешка стала шире. «И не сомневайтесь, барон. Они и вправду пойдут на дело. На эти средства мы построим детские дома, приюты, восстановим часть трущоб. Хватит, пожалуй, на целый город». Он на миг замолчал, усмехнувшись уже про себя. Затем поднял взгляд. «И последний подарок. Если вы вдруг решили отказаться от поездки в Академию магии, настоятельно советую передумать. Вы сейчас в такой безумной опасности, что даже тот, кто придет к вам через 2 дня, не справится. И даже Максим не потянет». Я ощутил, как напряглись плечи, но император только развел руками. «А я, как император, вмешиваться не стану. Да и, честно говоря, не хочу. Это ваши проблемы. Я еще не решил, как относиться к вам. Не бойтесь, нападать на вас я не собираюсь. Ваш род тоже не уничтожу». Его глаза блеснули холодным оттенком. «Просто пока не решил». «А с чего вдруг такая щедрость, Ваше Величество?» — не выдержал я. «Если вы сами еще не решили, что со мной делать?» Император чуть приподнял уголок губ. «Ну, тут все просто, барон. Когда-то Яков очень сильно помог мне, и я остался ему должен. Все, что вы называете подарками, — это ответная услуга за Якова». Его взгляд на миг стал жестче. «Он слишком о вас заботился. Настолько, что даже решил покинуть этот мир. Значит, он видел в вас то, чего я пока не вижу. Поэтому я и не знаю еще, что с вами делать и как относиться к вашему роду». Император задержал на мне взгляд. Потом усмехнулся, сухо, без веселья. «А теперь вы уж меня простите. В том виде, в котором я вас встретил, я не могу появляться перед остальными. Мне нужно переодеться. Запомните, то, что произошло здесь, не стоит рассказывать. В таком виде меня редко кто видит. Считайте это последним личным подарком». Он кивнул коротко. «Все остальное будет уже на церемонии. Ваш подарок официальный через несколько минут. За дверью вас ждет слуга, он проводит вас в зал. А вы же понимаете, монархи всегда должны чуть опаздывать». Он усмехнулся еще раз и пошел к двери, которую я раньше не заметил. Потайной ход, ясно. Скорее всего, он вел прямо в тронный зал. Нас же поведут официальными коридорами. Я повернулся к Милене и Ольге. Лица их уже были спокойнее. Все-таки аристократок учат держать лицо. Но я знал, вопросов у них теперь будет слишком много. И у меня к ним тоже. Сначала церемония. Мы вышли. Нас встретил слуга и повел по коридорам. Один поворот, второй, третий, четвертый. Картины, барельефы, статуи. Все для того, чтобы гости чувствовали величие и терялись в масштабе. В конце мы вышли к тронному залу. Там уже столпились журналисты. Нас подвели к боковому проходу, чтобы пока не засветиться. Слуга бросил на меня быстрый взгляд, усмехнулся и легко провел рукой в воздухе. Вспыхнуло бытовое эхо, и мой костюм сам собой очистился в районе паха. Я замер, осознавая, вот оно что. Все те видения, что пронеслись у меня в голове, отразились и на моем внешнем виде. Император это видел? Конечно, видел. И поэтому так усмехался. А я, занятый совсем другим, не заметил. Не прошло и 2-3 минут, как двери сбоку распахнулись. Вышел человек в официальной форме имперских служителей. Прямой как жердь, с голосом поставленным так, что он пробирал даже сквозь шум толпы. Он поднял руку, требуя внимания, и зал мгновенно стих. «Прошу тишины! Прошу приветствовать Его Императорское Величество!» Секунда паузы, и голос грянул снова, будто раскат грома. И именно он вывел меня из мыслей. «Олег Рюрикович! Император и самодержец всея империи!» Эхо этих слов ударилось о колонны и разнеслось по сводам. Даже журналисты, только что толкавшиеся локтями, разом замерли, прижав камеры и планшеты к груди. Я же только сейчас понял. Если меня спросить, как выглядел кабинет императора, я, наверное, не смогу толком ответить. Слишком много всего навалилось в тот момент. Я запоминал факты, сухие детали. Где окно, где двери, за какой шкаф можно укрыться, если вдруг в меня полетит магия. А вот этот зал. Тут уже невозможно было не запомнить. Колонны уходили ввысь, поддерживая тяжелый потолок, украшенный мозаиками и позолотой. Пространство вмещало бы 1000 человек, может быть, 2. Но сейчас здесь было меньше людей, только те, кому позволено. В центре высился пьедестал с троном, сплетением камня, золота, дерева и эха. Император шагнул к трону и сел. Все вокруг будто изменилось. То был уже не человек в кедах, а властитель империи, символ ее силы и закона. Голос служителя, поставленный и сильный, разнесся под сводами. «А теперь!» Он выдержал паузу, позволив залу стихнуть до полной тишины. «Прошу подойти к престолу и преклонить колено перед его императорским величеством Олегом Рюриковичем, барона Аристарха Николаевича Романова!» Я пошел вперед. Милена и Ольга остались позади, как и положено в таком случае. Пьедестал возвышался над залом, и к нему вели 6 ступеней. Я знал правила. На третьей нужно остановиться, преклонить колено так, чтобы одна нога была на третьей, другая на четвертой. Я сделал все по этикету. Одно колено на камне, вторая нога на четвертой ступени. Все ровно, все правильно. Император поднял ладонь, короткий уверенный жест. Я встал. «За заслуги барона Аристарха Николаевича Романова!» Эхо слов ударилось в своды. «За то, что он пробудил силу эха родового, 13-го великого древнего рода, я, император Олег Рюрикович, объявляю, в день свадьбы барона Романова состоится не два бракосочетания, а три!» Зал замер. Даже воздух стал тяжелее. «Третье!» — продолжил он. «С моей дочерью, Златой Олеговной Рюриковной. Это высшая степень благодарности. Но род пока остается баронским. И барон...» Здесь в его голосе скользнул почти человеческий оттенок. «Позаботьтесь о ней. Я как отец прошу». Я поднял взгляд. Лицо императора оставалось каменным. Ни улыбки, ни тени эмоций. Но я прекрасно понимал. Если бы это была не церемония, а его кабинет, он сейчас ржал бы в голос. Ржал бы, как конь последний. Почему не завод, не квартира? Ну, хотя бы машину подарил бы. Или, в крайнем случае, золотую ложку. Ну, хоть что угодно, но почему еще одна женщина? У меня и так денег нет. На двоих невест не хватает. Куда мне третью?